Глава 26. На гальке отражается лунный свет, освещая нам путь в поросшем мхом ущелье, которое выглядит как естественный сток дождевой воды. То, как растут деревья по краям ущелья и как изгибаются над ним их ветви, создает иллюзию, что мы идем по сказочному туннелю из листьев и лишайников. Я держу Акселя за руку. Не знаю, когда это произошло и кто первый потянулся к другому, но я крепко сжала его. Этой ночью я потеряла одного друга, и я не могу лишиться второго. Ущелье углубляется в густеющий лес, и воздух становится тяжелым от влаги. Скоро пойдет дождь. Волосы Акселя завиваются над ушами и на затылке. Мои не спадают темными волнами. С тех пор, как мы начали наше путешествие, не было ни одного настоящего ливня. Только небольшие дожди то тут, то там. И в то время, как деревенская девушка во мне пляшет от предвкушения дождя, поскольку в лощине Грим его почти не бывает, лесная девушка, которой я стала, насторожена. Энергия, витающая в атмосфере, кажется еще одним дурным предзнаменованием. Мне кажется, что волчица Грим все еще преследует меня. Ее вой заглушают раскаты грома, раздающиеся в темных облаках над головой. Вскоре галька теряет свой серебристый блеск. Луна скрывается за надвигающейся бурей. Только мерцающий янтарный свет фонаря Акселя ведет нас вперед. Как раз в тот момент, когда я начинаю бояться, что галька никуда нас не приведет, как ручей, по которому мы шли, и ущелье будет тянуться бесконечно. Аксель кивает вперед. «Смотри». В нескольких ярдах от нас, на границе света фонаря, из ущелья ведет естественный склон. У его подножия заканчивается каменистая тропа. «Что нас там ждет? «Понятия не имею. Надеюсь, Хенни». Меня охватывает тревожное чувство, от которого волоски на руках встают дыбом. Я остро осознаю, что за нами кто-то наблюдает. Я крепче сжимаю руку Акселя, пока мы идем вперед, и не спускаю глаз из деревьев, окаймляющих ущелья, в поисках силуэта хвоста или заостренных ушей. Успела ли волчица Грим догнать нас? Вспышки света, раскаты грома. Из-за деревьев с правого края оврага выходит фигура. Я вздрагиваю и прижимаю руку к сердцу. Аксель резко замирает. Он поднимает фонарь и смотрит туда, куда устремлен мой взгляд. «Что случилось?» — спрашивает он. «Там кто-то есть?» Я пошатываюсь на ногах, все еще приходя в себя от испуга. «Ты его не видишь?» «Кого?» Я смотрю на маленького мальчика с пышными кудряшками на голове и большими глазами, как у эльфа. Мерцающая молния не освещает его ярче, чем он есть на самом деле. Как и фонарь. От него не исходит ореол света, как от светлячков. Но, должно быть, он немного светится. Иначе как бы я смогла разглядеть его в темноте? «Клара, кто там?» — еще раз спрашивает Аксель. «Я... он...» «С чего мне начать? Я так и не нашла подходящего момента, чтобы рассказать Акселю об Олле. На самом деле я не знала, стоило ли мне вообще говорить о нем. Не вскроет ли его упоминание старые раны, связанные с дядей Акселя, отцом Олле. Но теперь, когда я словно прижата к стене, я больше не могу молчать. «Ты веришь в призраков?» Аксель отодвигается и внимательно изучает мое лицо. «Нет». На его шее, подсвеченная фонарем, пульсирует вена. «Если бы призраки существовали, я бы увидел своего от...» Его голос срывается. Он напрягает челюсть и прочищает горло. «Призраков не существует, Клара. Даже в лесу Грим. Я прикусываю губу. Что, если он прав? Что, если я вижу Олли только потому, что схожу с ума, как Золла? Она говорила, что тоже видела его. По ее словам, он предупреждал других жителей деревни о ней. Но что из этого правда? Олли спрыгивает в ущелье. «Нехорошо говорить с тем, в кого не веришь». Он хмуро смотрит на Акселя, оценивая его взглядом. «Передай своему другу мои слова». «Я...» «Это смешно. У меня нет времени на светскую беседу с тем, кто, возможно, является плодом моего воображения. Мне просто нужно убедить себя и Акселя, что Олли реален, что мы можем ему доверять. Нам бы не помешала его помощь в поисках Йенни». «Это не просто мой друг, Олли. Это твой кузен. Аксель Фурст». Фонарь покачивается в руке Акселя. Свет свечи отражается от стен ущелья. «Клара, что ты...» «Аксель провел часть своей жизни в вашем доме». Я перебиваю его, снова обращаясь к Олли. «Расскажи мне что-нибудь, о чем могли бы знать только вы двое, потому что жили там». Олли издает стон и драматично откидывает голову назад. «Ты заставляешь меня слишком много думать». «У тебя есть варианты получше?» Я поднимаю бровь. Он фыркает точно так же, как Аксель, когда изображает раздражение. «Ладно». Он пинает землю, но не поднимает даже пылинки. «Рядом с креслом-качалкой есть расшатанная половица, где папа прячет свой крепкий сидр». Я повторяю это Акселю, и он сжимает кулаки. «Мой дядя мог бы сказать тебе это, когда был достаточно пьян». Парирует он. «Но он этого не делал, и я не придумала это». Я подавляю вспышку обиды. «Ты думаешь, мне хочется, чтобы призраки были реальны?» «Я не это...» Он выдыхает. «Ты знаешь, я доверяю тебе, Клара, но этот лес, он как-то влияет на людей. Он может заставить тебя поверить...» «Тогда сделай мне одолжение. Скажи, о чем мне следует спросить Олли? О чем то таком, о чем могли бы знать только ты и он? О чем не знал бы твой дядя?» Аксель проводит рукой по лицу и пытается собраться с мыслями. Через мгновение он неохотно отвечает. «За сараем для коз есть дуб. Спроси его, или кого бы ты там ни видела, что бы он нашел, если бы немного залез по нему». Я поворачиваюсь обратно к Олли. Он прыгает между несколькими камешками, отмечающими наш след. Так что? Когда он совершает еще один прыжок, небо сотрясает раскат грома. «Аксель имеет в виду дупло?» Я встречаюсь взглядом с Акселем. Он говорит «дупло». «На любом дубе может быть дупло». Аксель скептически поджимает губы. «Тогда придумай вопрос получше». «Это не просто дупло». Олли поднимает камешек, или, по крайней мере, делает вид, что делает это, ведь он проходит сквозь пальцы мальчика. «Там я храню оловянных солдатиков». Он изображает, как бросает камешек далеко во враг. Я передаю ответ Олли, добавляя последние детали по мере того, как он ими делится. «Набор из 19 солдатиков», — говорю я Акселю. Он потерял одного из барабанщиков. Даже в полумраке я вижу, как побледнело лицо Акселя. «А у знаменосца», — добавляет он, — «у него пропал флаг». Повторяю я слова Олли, когда он заканчивает предложение Акселя. Аксель отступает на шаг, выпучив глаза. «Олли, правда здесь?» Его взгляд блуждает по нам, как будто мальчик внезапно оказался повсюду. Почему? Чего он хочет? Он дергает себя за воротник. Он все еще сердится на меня. Я оставался с его отцом так долго, как только мог. Скажи ему это. Но этот человек был слишком... Аксель вздрагивает. Люди говорят, что он изменился после смерти жены и Олли. Горе разозлило его, и... Он прислоняется спиной к стене оврага и делает несколько глубоких вдохов. «Всё хорошо». Я подхожу к нему. Олли злится только на себя. И он настоящий. Мне хочется ущипнуть себя, я не схожу с ума. Он попал в ловушку леса из-за двух монеток. Я быстро рассказываю ему историю о том, как я познакомилась с Олли до встречи с Золой, и о том, что Олли рассказал мне о монетах, которые он оставил себе, хотя его мать велела ему отдать их бедняку. «Олли закопал их в лесу», — добавляю я, — «но не помнит где». «Ты нашла их?» — выпаливает он. Я вздрагиваю, обнаружив, что он стоит прямо у меня за спиной. Нет, я...» Я переминаюсь с ноги на ногу, вытирая с лица капли дождя. «Мы зашли слишком далеко в лес. Тебе не кажется, что ты бы закопал монеты на границе лощины Грим?» «Согласен». Он выпячивает грудь. «Значит, это очень далеко». «Угадай, что движется, когда двигаются деревья?» «Монетки?» Я не совсем понимаю, к чему он клонит. «Нет, монетки движутся, потому что это делает земля. Корни деревьев поднимают всю землю, так что мои монетки могут быть где угодно в лесу». Это логичное рассуждение для 8-летнего ребенка. Но даже при таком серьезном движении земли, как монеты могли оказаться за столько миль от лощины Грим? «Послушай, Олли, я не забыла о монетках. Я сказала, что помогу тебе их найти, и я сделаю это. Но сначала мне нужно найти... много чего. Книгу судеб, маму. И самое главное — это подругу Хенни. Она пропала сегодня ночью. Мы думаем, она спустилась в этот овраг. Ты не видел ее? «Не-а». «Почему он так уверен? Он знает, как она выглядит. У нее красный платок, а волосы заплетены в две косы». «Женщина в красном ничего не говорила о красном платке, только про твою накидку». Его взгляд блуждает по мне. «Ты, наконец, нашла ее. Я прикусываю язык, чтобы не расспросить подробнее о женщине в красном. Его внимание слишком мимолетно, а для меня сейчас важна Хенни. «Так ты не видел других девушек сегодня?» Он обдумывает вопрос. По крайней мере, мне так показалось, пока он не спросил. «Ты ведь даже не пыталась найти монетки. Олли, пожалуйста». Я беру его за плечи, чтобы помочь ему сосредоточиться. Но, конечно же, мои руки проходят сквозь него. «Я знаю, что эти монетки важны для тебя, но...» «Что случилось с твоей обувью?» «У меня нет времени рассказывать всю историю». «Потеряла». «Это очень плохо. Не очень-то весело терять вещи в этом лесу, не так ли? Я знаю, потому что потерял свои монетки, и никто не поможет мне их найти». Я стискиваю зубы. Если бы он был осязаемым, я бы его придушила. «Олли, в последний раз». «Скажи ему, я знаю, где потерянный барабанщик». Вмешивается Аксель. Я отступаю на шаг. «Ты подслушивал наш разговор?» «Немного. Скорее, прислушивался к твоим фразам». Он отталкивается от стены оврага, гораздо более спокойный, чем был минуту назад. «Суть в том, что нам нужна помощь, Олли, Но он не окажет ее, если мы не дадим что-нибудь взамен, верно? У нас нет его монет, но я могу рассказать ему о пропавшем барабанщике. Я снова перевожу взгляд на Олли. Он поджимает губы и, прищурившись, смотрит на своего кузена. «Почему меня должен интересовать барабанщик? Я больше не могу с ним играть. Даже если бы мог, это не помогло бы мне обрести покой с мамой». Я передаю его слова Акселю, который расправляет плечи и делает шаг в направлении Олли. «Ты прав», — соглашается он. «Но если бы у меня был такой же прекрасный набор оловянных солдатиков, как у тебя в детстве, и я потерял бы одного из них, я бы не знал покоя, будь я жив или... как ты?» Олли широко расставляет ноги и расправляет плечи, повторяя позу Акселя. Они напоминают мне деревенских жителей в базарный день, которые пытаются заключить выгодную сделку. «Хорошо». Капли дождя падают вокруг него, проходят сквозь, но ни одна из них не остается на его теле. «Я отвечу на один вопрос в обмен на то, что Аксель расскажет, где барабанщик». Я скрещиваю на груди руки. «Но ты должен дать убедительный ответ. Полезный ответ». Ставлю условия я. Ответ «не знаю» не считается. Договорились? Олли закатывает глаза. «Обещаю». Я смотрю на Акселя и киваю. «Скажи ему». Аксель почесывает золотистую щетину на подбородке. «Олли помнит заколоченный дом за ячменным полем. Мой дядя, отец Олли, называл это старой хижиной». «Знаю». Олли переносит вес на одну ногу. «Но я никогда не брал туда солдатиков». Я передаю его слова другу. «Что ж, может, ты и нет?» Теперь Аксель обращается к Олли напрямую. «Но вот галка отнесла. Они любят блестящие вещицы, и я нашел барабанщика в гнезде на дымоходе». У Олли открывается рот. Я готовлюсь к тому, что он закатит истерику из-за трагической судьбы своей игрушки. Вместо этого он раздражается смехом. Хрипло, как Аксель. «Умная галка!» Я бы посмеялась вместе с ним, если бы Хенни не была в опасности. Но мы и так уже потеряли много времени. Я наклоняюсь ближе к Олле. «Теперь ты знаешь, что случилось с твоим барабанщиком. Теперь ты поможешь нам? Нам нужно знать, видел ли ты сегодня Хенни». Я снова описываю ее. Или любую девушку, похожую на нее. Олли потирает шею. «Тебе следует спросить о чем-нибудь другом, потому что мой ответ нет, а я обещал быть полезным». Я качаю головой, и у меня все сжимает внутри. Он не знает. Бедная Хенни, что с ней? Между бровями Акселя залегли тревожные морщинки. «Что теперь?» «У меня еще один вопрос». «Только быстрее». Олли окидывает овраг настороженным взглядом. «Я не могу долго оставаться на одном месте». Я хмурюсь. «Что случится в противном случае?» «Мертвые люди на деревьях начинают разговаривать со мной, и мне не нравятся те, что живут в этой части леса. Они все еще злятся из-за своей смерти. Они были жуткими». Он вздрагивает. «Жуткими звучит забавно, но на самом деле это совсем не смешно. Покойники говорили, что это слово означает «ужасный», «пугающий» и «отвратительный» одновременно». Он обхватывает себя руками. «Мне не нравится слушать о жутких смертях». «Мне тоже». Я обращаюсь к лесу с безмолвной мольбой. «Не дай Хенни умереть ужасной смертью. Пожалуйста, не дай ей умереть какой-либо смертью». Аксель легонько подталкивает меня локтем. «Какой у тебя вопрос?» Я снова сосредотачиваюсь на происходящем. «Книга судеб, ты...» «Никогда не видел ее. Олли качает головой. «Тогда женщину в красном. Как мне найти ее? «О, я не могу этого сказать». Дрожь вновь пробегает по его телу. «Ты не хочешь знать». «Я хочу знать. И ты обещал дать четкий ответ». «Ну и полезный. Я пообещал и это. И если я скажу тебе, где живет эта женщина, это не поможет тебе». «Олли!» Он вздрагивает, озираясь по сторонам. «О нет, они начинают говорить!» Он зажимает уши руками. Сквозь лесной полог сверкает молния. «Я говорил тебе поторопиться, Клара!» Он отступает и начинает таять. «Нет, пожалуйста!» Паника накрывает меня с головой. Он не может уйти, не дав мне чего-то, за что я могла бы зацепиться. Чего-то, что помогло бы мне в этом невозможном путешествии. «Когда мы встречались в последний раз, ты сказал, что, по-твоему, я могла бы быть другой. Ты говорил, что магия редко кого-то касается, точно так же, как она коснулась этого леса. И как женщина в красном сказала, что я, возможно, одна из таких людей». Я говорю так быстро, что мне приходится остановиться, чтобы перевести дыхание. «Так, сколько во мне магии?» Это, кажется, самый глупый вопрос в мире. Но глупый он или нет, я отчаянно хочу узнать от Олли хоть что-нибудь прямо сейчас. Он почти исчез. Он зажмуривает глаза, чтобы защититься от натиска голосов, которые слышит только он и которые осаждают его своими страшными историями. «Ты родилась одаренной. Раскаты грома. «Она сказала, это в твоей крови!» Мои мысли путаются. Я смахиваю капли дождя с ресниц. «Кто сказал это Олли? Мама? Она тоже одаренная? Я успокаиваю свои дрожащие ноги. «Как это может быть в моей крови? Я не умею гадать на картах, не умею предсказывать, как бабушка. Я никогда не заглядывала в будущее». Олли тает на глазах. Я вижу только его фрагменты. Два глаза, подтяжки, копна кудрей. «Твой дар не связан с будущим». Его голос затихает. «Она сказала, ты видишь прошлое». «Но...» «Я не понимаю. Я никогда не видела прошлое. Как я могу...» Олли исчез. Я с трудом стою на ногах. «Клара!» Аксель берет меня за руку. «Он... он исчез». Аксель обходит меня, чтобы разглядеть мое лицо в свете своего фонаря. «Что все это значит?» Он пытается заглянуть мне в глаза. «Женщина в красном? Ты обладаешь магией? Что Олли сказал тебе?» Я ошеломленно качаю головой. Я не могу подобрать нужные слова. Еще одна вспышка и грохот сотрясают небо. Секундой позже оно разверзается, и начинается ливень. Я натягиваю капюшон своей накидки. Аксель указывает вперед. Слева от тропинки, спускающейся из оврага, растет большое дерево. Оно выглядит как многообещающее укрытие. «Скорее!» — кричит он. Мы бежим вперед, взбираемся по тропинке, пригибаемся под большим деревом. Мы уже над краем оврага, и я осматриваю окрестности. По крайней мере, то, что могу разглядеть из-за сильного дождя. Насколько я могу судить, мы находимся в лесу, где растут массивные сосны. Их стволы шире, чем мой дом. Даже если бы это было днем, я сомневаюсь, что смогла бы разглядеть, какой они высоты. Их корявые ветки сплетаются в густой полог. Но дождь все равно попадает на нас и на дерево, под которым мы стоим. Крупные капли стекают по моим волосам, скатываются с накидки и забрызгивают юбку моего платья. Клара. Аксель прижимается губами к моему уху. Его голос низкий и напряженный. Его рука сжимает мою. Впереди люди. Люди? Мы никогда не встречали больше одного человека за раз. Возможно, это Хенни. Она нашла кого-то. Я изо всех сил стараюсь разглядеть получше и различаю две фигуры в темноте в 12 ярдах впереди. Я не могу понять, что в них такого. Но у меня в животе зарождается дурное предчувствие. Хенни не может быть одной из них. «Кто вы?» — громко спрашивает Аксель. Я вздрагиваю от его резкого тона, но понимаю, почему он выбрал именно такой. За все время нашего путешествия мы не встретили никого, кто не пытался бы причинить нам бред. Олли не в счет, он призрак. И кем бы ни были эти двое, они осязаемые, раз Аксель их видит. «Я Клара Турн, а это Аксель Фурст. Представляюсь я, когда они не отвечают. Мы из лощины Грим». И снова в ответ молчание. Дождь льет еще сильнее и начинает пропитывать мою накидку. Я дрожу и вытираю влагу со лба. «Подними фонарь», — шепчу я Акселю. «Может, им нужно рассмотреть нас?» «Нет, нам лучше уйти». Он отходит назад. «У меня плохое предчувствие». «Мы не можем уйти. Мы пришли сюда, чтобы найти потерянных». «У меня тоже плохое предчувствие, но я не брошу тех, кого знаю». «Что, если там траггеры или брауны?» Некоторые жители деревни отправились в лес парами, не желая рисковать тем, что их разлучат, если они никогда не вернутся. Аксель неохотно поднимает фонарь. В нескольких футах от него мужчины и женщина вздрагивают, словно испуганные светом. У них темные глаза, бледная кожа и поразительно белые волосы. Они держатся за руки, как и мы, словно они наше жуткое и искаженное отражение. На первый взгляд они еще недостаточно взрослые, чтобы считаться таковыми. Они скорее нашего возраста. «Ты их знаешь?» — бормочет Аксель. Я качаю головой. И это самое тревожное в парне и девушке. Я абсолютно уверена, что никогда раньше не видела ни одного из них в нашей маленькой деревне. Они могли быть из Нижней долины, но это в двух неделях пути от лощины Грим и еще дальше от того места, где мы сейчас находимся, в глубине леса. «Как вас зовут?» — спрашиваю я. «Откуда вы?» Одновременно мальчик и девочка медленно поворачиваются, чтобы посмотреть друг на друга. И я не понимаю, что происходит между ними. Они не улыбаются, не хмурятся и даже бровью не ведут, прежде чем снова посмотреть на нас. Никто из них не отвечает. «Может, они говорят на другом языке?» Шепчу я Акселю. Хотя вероятность этого еще меньше. Бабушка говорит на другом языке, но она из страны, которая находится в месяце пути отсюда, и это верхом на лошади. Языки за пределами этого места кажутся слишком вымышленными, чтобы быть настоящими, как тролли, феи и другие странные чудеса в небольшой книжной коллекции, которая хранится у меня дома. Никто в лощине Грим никогда раньше не слышал, чтобы на них говорили. «Где ваш дом?» Я предпринимаю еще одну попытку, подходя чуть ближе к ним. Я тяну Акселя за собой. Наконец, на их лицах появляется выражение узнавания. «Дом?» — повторяет девушка. В ее манере говорить есть что-то странное, как будто у нее акцент или небольшие трудности с речью. «Дом». Парень кивает и машет нам, чтобы мы подошли к ним. Выражение его лица не холодное и неприветливое. Аксель заставляет себя улыбнуться, но наклоняется ко мне и спрашивает тонким голосом. «Что нам делать?» Я разрываюсь между желанием помочь всем, кто потерялся в лесу, и чувством страха. Действительно ли мне нужно помогать им, если они не из лощины Грим? Может быть, они не потеряны и не прокляты? Может быть, они всегда жили здесь? «Мы ищем нашу подругу, Хенни». Я повышаю голос, пытаясь перекричать шум дождя. На лицах парня и девушки снова мелькает искра узнавания. Они обмениваются взглядами, и на этот раз я замечаю мимолетное многозначительное выражение, промелькнувшее между ними. Девушка наклоняет голову к уху парня и что-то шепчет. Облизывая губы, парень поворачивается к нам. Дождь стекает ему на глаза. «Хенни, да». Он дает знак, чтобы мы последовали за ним. Все внутри меня сопротивляется этому, но я все же решаю пойти за ними. Что, если они правда знают, где Хенни? Что, если они добродушны и хотят помочь, а их манеры странные просто потому, что они жили здесь одни? Шансы на то, что у них доброе сердце, невелики. Лес пока не одарил нас друзьями. Но я думаю, что мы должны последовать за ними ради Хенни. Аксель пристально смотрит на меня. В нем столько эмоций и невысказанных слов. Я чувствую его беспокойство и попытку защитить меня, а также его твердую решимость. Он тоже готов следовать за парнем и девушкой. По крайней мере, мы знаем, что на этот раз нам грозит опасность. Мы будем настороже. И мы будем вместе и не отведем взгляд. Он будет рядом со мной, а я рядом с ним. Парень и девушка отворачиваются от нас и уходят вглубь леса, безмолвно призывая нас следовать за ними. Мы с Акселем прижимаемся друг к другу плечом к плечу и идем вперед.